Исаак Башевис Зингер. Шоша. Рассказы. Кассета номер 7. Вторая сторона. Страница 224. Доктор Йентес соглашался, совал руки в рукава и за пояс. Хотел было что-то сказать, но вдруг задохнулся, рухнул вниз лицом и стал бить по полу кулачком и костлявым локтем, а другой рукой отрывать доску пола, судорожно стараясь ее приподнять. Это был самый тяжелый припадок, какие с ним когда-либо случались. Много дней и ночей пролежал он потом, впав в беспамятство, и лишь смутно, как бы мимо сознания, вспоминая жену, на которую натягивали платье и еще что-то, а потом выносили на больничных носилках. Это случилось вечером, и ему все казалось, что его ожидает корабль на море где-то здесь, рядом, под окнами. Стояли холодные и удивительно светлые дни. Изредка появлялась у постели Мариша, подносила поесть. Возникал фельдшер, живший тут по соседству, качал головой и опять исчезал. Вокруг жерандоли роились черные мухи. По утрам раздавалась на улице траурная музыка, скорбная труба в пустоте звучала, как провозвестник грядущих бед. Это везли на кладбище погибшего воина. В такие минуты доктор Йентес вдруг со страхом вырывался из своего полусознательного сомнамбулического состояния, вспоминал о больной в какой-то больнице заброшенной жене, ощущал, как мозг у него шевелится в черепе, пересыпаясь, как сухая ядрица, и бил ладонью по спинке кровати, зовя Маришу. Старуха входила растрепанная, с заплывшим лицом, и разговаривала с ним, как с малым дитятей. «Ням-ням, нету, нету, ам-ам». «Что с паней?» — спросил он ее как-то. «Что с хозяйкой?» «Больна в больнице», — пробормотала та невнятно, и в ее мутных, раскосых глазах он неожиданно увидел злобу и коварство хитрого и расчетливого зверя. В кармане фартука она вечно носила двойную колоду засаленных карт, которую то и дело раскладывала, гадая на счастье себе и соседской прислуги. Кот, совсем одуревший от сидения в заперти, бегал за ней, не отставая, как собачка, и рвал зубами подол. После праздника кущей доктор Йентес в первый раз сполз с кровати, кое-как оделся во все мятое и нечищенное, и с трудом доплелся до кухни сообщить Марише, что уходит. На кухне было грязно, не убрано, постель старухи раскидана. Та всплеснула руками: «Езус, Мария, куда пан собрался? Пан нездоров, там дождь, там холодно». Он дослушал, кивнул головой, поскоблил тросточкой что-то на полу и вышел из дому. Направился он в больницу к жене, смутно размышляя и прикидывая, что кризис у нее уже должен был, наверное, пройти, и расстраиваясь от того, что не мог он принести ей чего-нибудь вкусного. С крыш срывались большие ржаво-зеленые капли. Огромный рыжий пес с волочащимся длинным хвостом вышел ему навстречу, обнюхал колени под расходящимися полами пальто и медленно повернул назад с важностью посланника, исполнившего свой долг. В пустоте улицы лениво влачилась похоронная процессия, впрочем, всего только несколько человек. Доктор Йентес приподнял воротник и принялся что-то напевать себе под нос, мурлыкать, ощущая при этом, точно какое-то словцо свисает у него с самого кончика языка и вот-вот сорвется. Какое-то постыдное, скользкое, не дающее уловить себя и щекочущее ему губы. Он шел долго, пока, наконец, добрался до инфекционной больницы, длинного, как казарма, здания без штукатурки с удаляющимся рядом окон. Тут и там желтели огромные комья, свалявшиеся с грязью травы, какие-то груды камней. У низенькой темной двери толпились несколько гоек, повязанных шалями. Низкорослый парень, тоже гой, красуясь накрученными рыжими усиками, вышел, скрипя синим коленкоровым фартуком, и, почесав пальцем под козырьком, спросил: «Пан к кому?» «А, я доктор Йентес». «Докторша Йентес умерла», — деловито ответил парень, и вдруг заморгал маленькими красными от бессонницы глазами. «Ее давно уже увезли». Доктор Йентес взглянул на него с любопытством, как-то криво приоткрыл рот, чтобы что-то спросить, да так и остался стоять, со сдвинутой на сторону шляпой и удивленно приподнятыми очками. Потом повернулся и осторожно, очень обдуманно сделал первый шаг. Затем второй, третий. Он шел медленно, словно еще ожидая, что могут окликнуть. Несколько евреев в черных помятых капотах и надвинутых фуражках тесно толпились, как вороны, посередине двора, глядели куда-то мимо друг друга и галдели наперебой. Чуть поодаль стоял в ожидании еврей с кнутом в руке, в шинели с двумя рядами железных пуговиц. В уголке его рта дымился окурок. Вечер спускался, туманный, скорый. Пошел тонкий колючий дождь, стуча по спине, как град. В мокрой, полной ухабинами темноте слепо мерцали и раскачивались пригородные фонари. Локомотивы свистели долго, с протяжным упрямством, словно искали друг друга и никак не могли разыскать. Под крышей какой-то уборной доктор Йентес наконец примостился и сел, прикусив беззубыми деснами краешек мягких, как вата, усов, и так, сидя, закоченел. На старом корабле. В тот же день, как Натан Шпиндл, маленький человечек с пухлыми женскими ручками и в капелюхе, приплюснутом на голове, получил визу из Южной Африки, где жил его дядька, в тот же день он отказался от лекций, перестал посещать Варшавскую публичную библиотеку и даже кафе, где он вот уже много лет ужинал по вечерам и случалось играл партию-другую в шахматы. Даже в это маленькое кафе он теперь не заглядывал. Теперь он был занят одним. Успевал только бегать из одного учреждения в другое, от одного чиновника к другому. Нужно было получить заграничный паспорт. А так как паспорта у него вообще никакого не было, приходилось начинать с самого начала. Чтобы доказать, что он гражданин и уроженец данной страны, следовало прежде всего получить свидетельство о том, что факт рождения его зарегистрирован в соответствующей книге актов гражданского состояния. В книге этой он, однако, почему-то не значился, и посему надлежало добиться письменного подтверждения, что в ней записан, по крайней мере, его отец. Для этого пришлось совершить ему целое путешествие в захудалое какое-то местечко, почти на самой большевистской границе, куда добирался он больше суток, по железной дороге, потом на валах. Оказалось, что архив здесь сгорел во время войны. Длинноногий и тощий шейгец с бледным лицом и близоруко расширенными глазами сочувственно покачал лошадиной узкой своей головой, выпростал две костлявых руки в черных по локоть на рукавниках. «Да, плохо дело. И ничего ведь не придумаешь. Ничего». Это было сразу после праздника Кущей. Большой прямоугольный базар, весь расползшийся под долгими ливнями, напоминал большое болото. Домишки вокруг, скособоченные, обмазанные глиной, стояли, казалось, по пояс в засасывающей трясине. Зеленоватые, желтоватые, мшистые крыши отражались в огромных лужах всеми своими заплатами, и можно было подумать, что это разместилось внизу, под ногами, еще одно богом забытое местечко, подводное, полное потусторонней тоски. Стекла в маленьких окнах чернели, как будто в руинах. Вокруг нескольких голых, облезлых, врозь торчащих каштанов с горестным криком носилась стая ворон, и Натану Шпиндлу вдруг показалось, что он попал в город мертвых. Водонос с подобранными полами, с мокрой бороденкой и растрепанными пейсами, заговорив голосом настоящего ламедвовника, но прямо с святого, посоветовал обратиться в синагогу. «Там вам, конечно, скажут, что делать», — прошамкал он благостным беззубым ртом и указал пальцем. «Вон там, туда вам нужно». Натану подумалось, что еврей этот хочет показать ему, сказать ему нечто большее, нечто очень глубокое, предостерегающее. «Довольно, мол, помер ушляться, возвращайся к своим». Стены в синагоге чернели от копоти, точно в бане. Книг вокруг не было, несколько евреев слонялись молча без дела. Поначалу они не расслышали, что сказал им пришедший чудак. Они стояли, напрягая слух с оттопыренными ушами, и когда, наконец, разобрали, что он обращается к ним не по-польски, а на идыше, не могли понять, чего ему от них нужно. Он решил подождать, и действительно, между послеполуденной и вечерней молитвами, когда больше приходит народу, Натан Шпиндл отыскал нескольких стариков, знавших его отца, умершего лет 30 назад. Председатель общины сразу во всем разобрался. Два свидетеля отправятся в магистрат и клятвенно подтвердят, что отец ваш, Олев Хашолем, да покоится в мире из наших евреев, из местных. А шейгицу этому надо будет дать, и лапа у него большая. На следующий день два старца из тех, что ходят по домам, собирая установленную для них, нет, Боже, избавь не милостыню, норму вспомоществования, клятвенно засвидетельствовали в магистрате, что лично знали отца, присутствующего здесь, Натана Шпиндла. Председатель пошептался о чем-то с шейгицем, и Натан получил документ, в котором черным по белому было написано, что именно тут, в этом городе, родился и умер его отец. Натану обошлось это в несколько гильденов для кагала и еще немного на ремонт синагоги, на микву и в пользу погребального братства. Его отвели на кладбище, где лежали мать и отец. Над могилой матери не было даже камня, из земли торчал полусгнивший какой-то брусок с дощечкой. Надгробие отца наполовину ушло уже в землю, и со всех сторон обросло какими-то желтыми вьющимися стеблями, напоминавшими цветом отцову бороду. Полукруглый валун, серо-землистый, испещренный дождями, припал, похоже было, головой к отлогому холмику, словно хотел скорее погрузиться в землю и не видеть белого света. Все давалось с большими трудностями. Раздобыв, наконец, свидетельство о регистрации, он потом еще должен был себе выправить метрику, потом паспорт и другие бумаги. И всякий раз полагалось подавать прошение, и на каждом таком прошении следовало красоваться оплаченной марки. Молодые люди и громогласные девицы, сидевшие за служебными столами не более чем до 3 часов пополудни, отсылали его друг к другу, без конца выискивали и находили в его заявлениях, как, впрочем, и в нем самом, грехи и изъяны. Предстояло достать еще где-то бумагу, что он морально устойчив, и еще одну, что не был судим. Налоговый инспектор вдруг вспомнил про какую-то давнюю, якобы невыплаченную пошлину. Затем выяснилось, что в военном билете у него не по форме сделана какая-то запись, и ему пришлось в его годы заново проходить военную комиссию. Стоя голым, в чем мать родила перед 2 молодыми врачами в мундирах, он дрожал. Должно быть, от холода. Плечистый полковник с медалями во всю грудь насмешливо, да что там, с откровенным издевательством, как бы сочувственно качал головой, а потом подмигивал одним глазом. Врачи осмотрели ладони и локти, велели поочередно поднять то правую, то левую ногу, заглядывали ему в рот, пробовали на прочность зубы, пытаясь расшатать их, как у лошади. К тому времени Натан исхудал, кожа на лице натянулась, как у чахоточного, ребра торчали наподобие ободов на бочке. Живот вяло обвис пустой торбой, глаза покраснели. Полковник перестал кривляться и показал, поднеся к лицу кулак. «Чем недоносок обожрался, а? Мы ведь знаем, как это делается». И он что-то черкнул карандашом на листке. Когда Натан получил в конце концов книжицу с ярким орлом на обложке, он чувствовал себя выпотрошенным, измученным, словно после тяжелой болезни. В вечном страхе, как бы у него не выкрали этот паспорт, он то и дело хватался слева за грудь, проверяя на ощупь карман. По ночам ему снился один и тот же сон. Вор у него выхватывал паспорт и убегал. Он, Натан, принимался его догонять, бежал из последних сил, но сердце ослабевало, и ноги утопали в земле. Он пробовал закричать, позвать на помощь. Крик получался сиплый, голос приглушенный, рот как будто чем-то забит. Он всем телом вздрагивал, так что кровать подпрыгивала под ним, и вскакивал, весь обливаясь холодным потом. Снова ложился, надвинув на голову подушку, но уснуть уже больше не мог до утра. «О, Господи, стонал он, только этого в жизни мне не хватало, о, Господи, Господи!» Теперь началось хождение по пароходным компаниям. Дядька, единственный его родственник, оставшийся еще в живых, не выслал ему из Йоганнесбурга шифскарту, вместо этого немного денег на дорогу. Большая часть этой суммы ушла, пока он получал паспорт. Оставалось всего ничего. Натан был готов, конечно, ехать и 3-м классом. Но и в 3-й класс за те несколько фунтов, что он сберег, билета не купишь. Он продал книги. Единственное, что у него было — сочинение Шекспира, Гёте, 25-томную энциклопедию, но все равно не набиралось. Выход был только один — отправиться, как нищий, первый раз в жизни в какую-нибудь благотворительную контору, помогающую эмигрантам. Но, войдя в приемную комнату и увидев людей, пришедших за помощью, он отпрянул. На длинных скамьях сидели дряхлые старики, женщины в непомерно больших, набок съехавших париках, в тяжелых шалях. Посреди этого, как будто вокзального зала ожидания, играли на полу или тихо плакали дети. Во всех углах стояли плевательницы, пахло йодом и зубной болью. За одной из дверей врач лечил глаза девочки, страдающей трахомой. Всякий раз, когда доктор пытался дотронуться до ее страшных век, малышка начинала кричать, как от ожога. Слышно было, как он говорил ей: «Ну что ж, мама и сестренки поедут к папе, а ты, выходит, останешься здесь, ну что ж». И девочка, видимо, изо всех сил решалась терпеть. Но мгновение спустя раздавался тот же душераздирающий крик, а когда он стихал, опять доносились слова доктора: «Ну что ж, а ты останешься здесь, выходит, останешься». Натан Шпиндл вышел весь изможденный какой-то, обессилевший, как после долгого поста. сгорбленный с неожиданно ясной мыслью, что все старания его напрасны, и никогда, никогда он из этой страны не выберется. Торопиться, спешить теперь было некуда. Лекции он больше не читал, и его место занял кто-то другой. А новым места по сегодняшним временам не получишь. Оставалось одно — лечь в кровать и умереть. Он шел, не разбирая пути. Маленькие ножки, утонувшие в паре тяжелых галош, сами вели его куда-то по улицам и переулкам, которые были то словно знакомы, то незнакомы ему. День висел отсыревший и облачный, колышущийся в желтом воздухе. Клочья тумана разбросаны на щербатой брусчатке, они клубились, как сгустки дыма на погашенном пепелище. Хотя было вроде и не скользко, там и тут, оступаясь, падали бичуги, ломовые огромные лошади со схлестанными мокрыми спинами и мохнатыми ногами. Балагулы били их кнутовищами, прохожие помогали подняться, понукая грубыми окриками. Лошади, рывком вскакивая, так царапали подковами мостовую, что искры летели. Пар у них бил из ноздрей, обволакивал шею, живот, широченный зад. Большие темные глаза, до краев наполненные зрачком, смотрели с невыразимой мукой бессловесных созданий. Вдруг Натан вздрогнул. Прямо через дорогу, невысоко над тротуаром, он увидел на стене дома вывеску пароходной компании, которую раньше никогда здесь не замечал, хотя и ходил по этой улице часто. Бюро размещалось в ловчонке с небольшим оконцем. Вывеска была очень старая, полузатертая. Такие обычно висят над давно закрывшимися, обанкротившимися магазинами. Стекла в окне, немытые, в разводах побелки, наводили на мысль, что там, возможно, ремонт. Но, войдя, он увидел небрежно повешенную и помятую карту мира. По всей лазури, покоробившейся и местами ободранной, но все же означавшей собой моря и океаны планеты, были пунктиром понатыканы ржавые булавки, указывавшие маршруты судов. За просторным старомодным письменным столом сидел молодой, еще сухощавый, с дурно выбритым лицом человек и что-то писал. Перед ним на груди бумаг стоял обеденный судок с ломтиком хлеба на крышке. Когда Натан вошел, молодой человек даже вздрогнул. Сюда редко, похоже, кто-нибудь заходил. «Пароходная компания еще существует?» — спросил Натан. «Существует», — отвечал молодой человек тоном, могущим означать, если только это можно назвать, пароходной компанией. «Пароходы курсируют?» «Курсируют. Мне нужно в Южную Африку». И Натан кинулся рассказывать, во что обошлось ему получение паспорта и сколько денег у него на сегодня осталось. Молодой человек слушал его безучастно, отчужденно. Выражение лица его говорило, что все ему и без объяснений понятно, и что вообще ничего из этого всего не выйдет. Нос у него на лице как-то весь втянулся, но при этом стал еще длиннее и острей. «Не о деньгах речь», — вдруг сказал он. «Мы бы вас, может быть, и за несколько ваших фунтов повезли. Остальное отдали по прибытии, но вы сами на нашем пароходе не поедете». «Почему это?» — спросил Натан, и его обдало ужасом. «Видите ли, мне бы следовало вас заманивать, уговаривать». Впавший и провалившийся рот его стал дрожать и кривиться. «Но я порядочный человек, может быть, оттого у меня лицо такое. Наши суда очень старые, без удобств. До Йоганнесбурга вам тащиться целых 2 месяца и кормят так, что... Когда отходит ваш пароход? Мы возим грузы, крестьян. Когда отходит ваш пароход на Йоганнесбург? Завтра, — отвечал молодой человек. Где я могу сесть на него? В Данциге». Кровь бросилась Натану в голову, пульсировала в висках. Голос его разом стал гулким, словно что-то оборвалось внутри. «Послушайте, — сказал он, — у меня только 2 возможности. Либо ехать, либо умереть. Если вы поможете мне уехать завтра, вы спасете человека от верной гибели. Вот все, что у меня есть». И он выложил из горсти на стол несколько смятых банкнот, потом достал паспорт, завернутый в какую-то замасленную бумагу. Молодой человек раскрыл паспорт, полистал его с некоторой опасливостью, словно заведомо предполагая, что не может там быть все в порядке и по всей форме, как полагается. Затем подрагивающими пальцами сосчитал деньги. «Я вас предупредил, что удобств нет. Пароход очень старый. Там вообще 1 класс. Можете называть его 3-м классом или даже 4-м. Койка у меня будет?» «Это да, да. Хлеб и воду дадут?» «Хлеб и воду, конечно». «Ну так не о чем разговаривать», — с жаром воскликнул Натан. «Я еду». Он рывком достал из кармана голубой платок и стал утирать ему лоб. Он обливался потом, как человек, только что избежавший смертельной опасности. У него дрожала нога, сердце в груди сжалось, на какое-то мгновение все потемнело в глазах и помутилось в голове. Когда понемногу вокруг разведнелось, он ощутил, будто стены кренятся, качаются, словно он стоял уже на пароходе, а пароход плыл. «Значит, все?» — спросил он. «Если вам угодно, то все», — холодно сказал молодой человек. «С моей стороны никаких осложнений. Да вы бы присели». Он вскочил и успел подставить Натану стул. Среди множества судов, стоявших в Данцигском порту, куда на другой вечер прибыл Натан Шпиндл, покачивался и норвежский Трандхейм, над которым развивался грязноватый красный с голубым крестом флаг. Пароходы с погашенными огнями, приарканенные грубыми канатами к берегу, пустынные и студеные, напомнили Натану те сказочные корабли из детских книжек, что были унесены штормом в Ямхакерах, в ледяной океан, и навеки застряли там, затертые льдинами, среди которых, тоскуя и сходя с ума, умирали от голода и жажды матросы. Высоченные железные краны на берегу казались толпой великанов, явившихся из довременья, где покараны были бессмертием за древний какой-нибудь грех. Такими же древними и отверженными казались низкие толстостенные амбары, пакгаузы с полукруглыми дубовыми дверьми. Несколько серых чаек-поморников сидели на бревнах и смотрели прямо перед собой, неподвижные, как набитые чучела. Из-под горизонта выплывала половинка луны в туманном белесом ободе. Она похожа была на небесный глаз, вечно глядящий на эту землю, на сие запустение, слушающее собственную немоту. На Трандхейме копошились матросы. Они перебросили мостик и вкатили на борт несколько огромных бочек в железных громыхающих ободьях. Работали они молча, лениво. Также молча, лениво, один из них потом взял у Натана билет и пропустил его. На палубе негде было ступить. Гигантские кольца каната, ящики, бочки, мешки, укрытые, насколько хватало, его рваным брезентом. Узкий ход, как в нору, вел куда-то вниз. Натан очутился в тесном, сжатом стенами коридоре. По обе стороны располагалась кухня. В распахнутые двери бил острый пар. В пару в глубине возились полуголые люди, мокрые и нечесанные. Жар шел, как из хлебной печи, тяжелый дух мяса, жира и еще чего-то, от чего перешибло дыхание, вдруг окатил его, как волной, и он с трудом удержался на ногах, не упал в обморок. Два бородатых парня, заметив это, расхохотались. Грубый смех их напоминал чем-то хохот чертей. Находясь в самом пекле, в преисподней, они все еще пересмешничали, как шуты, и кривлялись. Потом Натана опять повели по каким-то лестницам, лесенкам, ступенькам, все вниз и вниз. Точно корабль был бездонным, вовсе дна не имел. На мгновение показалось, что его ведут в подземелье, в один из тюремных керкеров, страшных подвалов, так часто описываемых в старинных романах. После долгих блужданий и спусков, еще ниже, он с провожатым оказался в узком проходе с запертыми каютами. Одна дверь, впрочем, была распахнута, и Натана указали туда. Он вошел, как животное, в хлев. Это было маленькое помещеннице, где стоял тяжелый запах масел. Четыре железные койки, две внизу, две над ними. На трех койках сидели трое по пояс обнаженных типов, небритых, помятых, с коричневой то ли от рождения, то ли на солнце выгоревшей кожей. Один перебирал в руках рубаху вдоль шва, бил в шеи. Натан вошел, и все разом умолкли, словно пораженные тем, что сюда мог еще кто-то явиться. Потом тот, что сидел внизу, ближе к двери, заговорил с Натаном, но это был какой-то чужой, непонятный язык. Натан разочарованно покачал головой, мол, не понимает. Ему пальцем указали, куда поставить чемодан и как с помощью металлической лесенки взобраться на верхнее место. Над самой койкой помещалось небольшое окошечко, мутное и замызганное. Пароход отчалил, и Натан, лежа на своей койке, выглядывал наружу. Море чернело, густое, как расплавленная смола. Краны и суда отдалялись, словно пятясь, плывя в обратную сторону. Половинка луны, повисшая над самой кромкой воды, была подернута дымкой и казалась какой-то обессилевшей. Потом луна скрылась куда-то, пропала, и вокруг только редким всплеском напоминало о себе бескрайнее и непроглядное море, ворочающееся, как огромное животное. Эдакое чудовище. Все это он как будто уже где-то видел, во сне или в прошлом своем воплощении. Он, наверное, долго смотрел в окошко, потому что, когда обернулся, соседи его уже спали. В тесной каюте стоял храп и густая вонь. Под проволочной сеткой горела маленькая электрическая лампочка. От нее исходил черный какой-то свет. Сетка, до которой он почти дотрагивался щекой, была ржавая, в испарине, словно металл вспотел от жары. Койка была застлана рваным темным одеялом, в изголовье лежала подушечка, набитая плотной травой. Приподняв ее, он увидел непонятный широкий оранжевый пояс. К стене у самого носа был приклеен листок, где изображалось, как дюжий мужчина, надев на себя такой пояс, прыгает в воду. В ту ночь Натан не уснул. Началось с того, что корабль вдруг стало качать. У него сразу же закружилась голова. Что-то подобное он пережил в детстве, когда однажды стоял на качелях, а ребята раскачивали его. Вдруг почувствовал, что повис вверх ногами, вниз головой. Теперь, когда корабль накренился, точно собираясь перевернуться, он ощутил удар в сердце и услышал, как что-то оборвалось и перемещается в животе, как будто и там все перевернулось. В глазах все заискрилось. Боясь, чтобы его не вырвало прямо на койке, он кое-как сполз и выбрался в коридор. Там он упал ничком и так провалялся несколько часов. Уже под утро, должно быть, собрался с последними силами и вернулся в каюту. Вскарабкался на свою койку и распластался в полубреду. Голова раскалывалась, ноги ломило. Спать он не спал, а как будто все время разговаривал с кем-то, спорил, ругался. Когда его разбудили к завтраку, он не мог шевельнуться. Стюарт в засаленной форме и грязном фартуке принес ему поесть. Несколько картофелин в кожуре и ломтик позеленевшей рыбы, от которой лишь глянешь, стошнить может. Начались тяжкие испытания. Несколько дней подряд Натан почти не спускался с койки. От качки и крена у него точно мозги перемешались. Взглянув на себя в осколок зеркальца, висевший на стенке, он вдруг увидел желтое осунувшееся лицо, изможденное с выпученными глазами и побелевшие, как после желтухи, губы. Окошко не открывалось, и от духоты его все время клонило в дрему. То случалось ночью, очнется, то днем. Он потерял счет времени, как тяжело больной, и от того, что совсем не ел, ощущал в себе пустоту, как будто вынули из него внутренности. Постепенно он пробовал шевелиться, сползать, а порой ему удавалось даже пожевать холодную картошку, которой только, кажется, и кормили. Подняться на палубу было делом почти непосильным. Ноги подламывались, ступеньки словно сами бежали навстречу, и шаг получался слишком широким. Или наоборот, лестница уводила прочь, и он падал на спину. На палубе воздух был всегда соленый, холодный, небо, затянутое тучами, свинцовые воды, насколько видел глаз, вскипающие барашки, гонимые ветром, дух книги Берешит, бытия, сотворение мира. Редко-редко мелькал вдали парусник, он возникал как призрак, мертвец в саване, бредущий по морю. Вскоре он исчезал, точно как привидение. Ветер дул порывистый, резкий, одежда быстро пропитывалась влагой, приходилось почти сразу спускаться вниз. В столовой, похожей скорее на корчму, чем на зал ресторана, вечно рассиживались крестьяне. Их было много, они что-то горланили наперебой, голоса у них были какие-то отсыревшие, непроваренные. Все курили вонючий табак и смачно плевали на пол. Стоило Натану войти, как у него тут же закладывало в носу и першило в горле. К сушеной рыбе и копченому окороку он не притрагивался и понимал, что теряет последние силы. Ужаснее всего было в уборной, состоявшей из одного общего помещения, без кабинок, все нараспашку, как в казарме. Шел восьмой день пути. До конца, до Йоганнесбурга, еще 7 долгих недель. «Живым я отсюда не выберусь», — повторял Натан про себя, шевеля беззвучно губами, уже отвыкнувшими что-либо произносить. «Господи, Господи!» Как-то ночью, уснув, наконец, на своей верхней полке, он был вдруг разбужен пушечным залпом или раскатом грома. Пароход весь вставал на дыбы, кренился так, что пол поднимался отвесно, а ноги у Натана оказывались выше головы. Каюта и все в ней повисало, а пароход как будто раздумывал в последний раз, перевернуться ему или нет. Потом каюта так резко опрокидывалась в обратную сторону, что темнело в мозгу. В грязном оконце он увидел большущую белую волну, которая ударила в борт корабля точно гигантским молотом. Дверь каюты распахнулась, кто-то вошел. Это был один из матросов. Он быстро взобрался на койку Натана и задраил окошечко железной крышкой, так же ловко спрыгнул на пол и исчез. Ночью Натан опять не спал. Да и соседи глаз не сомкнули. Грохот за толстой металлической стенкой не кончался. Корабль замедлил ход. Между двумя ударами волн было тихо. Машины замерли, повеяло страхом. Наступил день, но свет в окошко не поступал. Светилась тусклая лампочка, и, казалось, продолжается ночь. Шторм свалил не только пассажиров, но и часть команды. Официанты, разносившие пищу, скользили и падали. Все в них расплескивалось и рассыпалось по полу. В коридорах было грязно от рвоты, в уборной и на всем пути к ней не пройти. Но именно в этот день Натан вдруг почувствовал себя лучше. Он оделся, чтобы выйти на палубу, долго пробирался к люку, ведущему наверх из-под палубных лабиринтов. Но у выхода стоял матрос и никого не выпускал. Натан успел увидеть блестящую, белую, точно воском натертую палубу и море, сверкающее от пены. Корабль накренило, море встало отвесно, а небо ушло куда-то за спину. Потом опять появилось море, а водяная гора опустилась. Шла космическая вселенская игра. Лохмы ветра, холодные, как прикосновение льда, и колющий дождь ворвались в коридор. Одежда на теле сразу набрякла и встопорщилась. Близился вечер. Громыхание за стеной парохода не прекращалось. Теперь корабль швыряло, как пьяницу, во все стороны. Гудок выл, не переставая, протяжно, осипло. Это было похоже на мычание обессилевшего быка. Команда, должно быть, засуетилась, потому что слышались окрики, стук дверей, беготня. Но пассажиры вели себя тихо. К шторму они привыкли, как привыкают к тяжелой болезни. Кого-то рвало зеленой желчью, кто-то лежал и постановал обреченно, чуть слышно, кто-то лежал в забытии с полуоткрытыми глазами, как в горячке, кто-то на дрожащих ногах пробовал дойти до уборной. Несколько дней назад Натан обнаружил в конце коридора, ниже по лестнице, малюсенькую комнатушку, совсем пустую. Кроме двух незасланных коек, там еще поместилось несколько туго чем-то набитых мешков и стояла раздвижная железная стремянка. Натан впервые с того самого дня, как он попал на корабль, мог здесь уединиться. Он даже попробовал почитать книжку, которую взял с собой. Чтобы дверь не распахивалась при крене, он подпер ее лестницей. Он лежал на койке внизу, обливаясь потом. У него ничего не болело, но он все равно стонал по привычке. Вдруг почувствовал истому, в голове смерклось. Он уснул, отяжелевший той тяжестью, что наполняет грудь, когда нечем дышать. Так засыпают в знойный душный день, не найдя куда спрятаться от жары и отдавшись на волю Господа. Еще веки не сомкнулись, а голова у Натана свесилась, каменея от тяжести, из темной бездны стали всплывать видения. Эта ночь была самой длинной из всех ночей. Он просыпался, как в бреду, и опять засыпал. В полусне или полуяве слышал крики, сигналы трубы, беготню. Один раз ему показалось, будто кто-то сильно пнул ногой дверь и что-то заорал. Потом перед ним стали сменять одна другую картины развала, распада, разрушения мира. Солнце на небе погасло, падали звезды, ночь вошла в белый полдень. Доносились глухие раскаты грома, как если бы где-то перекатывались огромные глыбы. Он увидел, как пространство наполнилось густым черным дымом, все объялось мраком и ужасом, как на искрящемся угарном пожарище. Натан открыл глаза. Сперва не мог понять, где он, не мог вспомнить, кто он. Так просыпаются после тяжкой и долгой болезни, после смутной поры, когда ближе тот свет, а не этот. Не сразу, понемногу, вспомнил Натан, что он в море, на проходе, и подумал, что уж слишком все тихо вокруг и темно почему-то, хотя света он не выключал. И какие-то очень уж они тяжеленные, это тише, это тьма. Что-то в них необычное. И еще духота, невозможно дышать. Ощущение такое, будто заживо похоронен. Сердце слева в груди замерло, не шевельнется. Кораблекрушение, как молния блеснула в мозгу. Он вскочил в темноте, чтобы сесть, но ударился головой так, что опрокинулся на спину и почувствовал, как набухает огромный шишак. Вытянул руку, ища за что бы ухватиться, но нащупал одну пустоту. Собрав силы, сполз с койки, но на ноги встать не сумел. Было негде выпрямиться, точно каюта лежала на боку. Нашарил стремянку и хотел открыть дверь, но в голове все закружилось, и ноги подкосились, ужас и холод обняли его. В первый раз за долгие-долгие годы он крикнул «Мама!». Он отбросил лестницу и выбрался в коридор. Пол отвесно стоял перед ним. Пришлось карабкаться, помогая себе руками. Он распахивал во мраке дверцы кают по обе стороны прохода и что-то орал, но голос не мог вырваться у него из горла, и он сам не различал своих слов, как будто выкрикивал их на чужом языке. Срывался, больно бился головой и спиной, снова вставал. Вдруг в темноте в конце коридора померещилась ему чья-то фигура. Он окликнул, просил подождать, но когда приблизился, призрак пропал. Он застыл на месте, напряг слух и долго прислушивался. Волосы на голове поднялись дыбом, кто-то рядом громко храпел, как храпят во сне. Потом понял, это его собственный нос, это храпит его нос. С этой минуты Натан не знал больше, что с ним происходит. Опьянел от ужаса. Члены один за другим отнялись от туловища, каждый двигался сам по себе. Руки ощупывали темноту, ноги карабкались, рот орал или что-то быстро шептал, или просто с кем-то вел разговор, с кем-то явственным, видимым. То он оказывался у какой-то глухой стены, то перед ним вырастали ступени, а однажды ему показалось, что ступает он по потолку вверх ногами. В другой раз он повис, как червяк, свесился с лестницы, держась одними ногами, а руками размахивая в поисках чего бы то ни было, за что можно было ухватиться. Какие-то двери открывались и закрывались, стена становилась полом, пол потолком. Вдруг он почуял, как повеяло ветерком, и донесся шум, словно едут колеса по гравию. Из-за туч в прорыв выглядывала луна. Он был на палубе. В небе сверкали звезды. Налетел леденящий свист. Палуба круто вздыбилась, и Натану пришлось крепко уцепиться за борт, чтобы его не снесло. Теперь он стоял, как триумфатор, как человек, одолевший вершину и гордо осматривающий дальний мир. Шторм кончился, но море еще вскипало, пенилось, как в огромном котле. В предрассветном мутном тумане волны поднимались, словно людские фигуры, быстрым бегом подскакивали к кораблю и, наорав на него, отступали, откатывались. Их пенистые верхушки напоминали голову в белой шапке. На их место прибегали другие, сомкнутые рядом, точно за руки ухватившись, словно о чем-то весело споря. Дикая армия потустороннего воинства, ветреная, насмешливая, наводящая ужас. Натан, наверное, подумал, или, может быть, понял, что его покинули, бросили одного на тонущем корабле, потому что он вдруг взял себя двумя руками за голову и запричитал: «Гевалт, спасите! Гевалт!» Ветер рванул маленького человечка за волосы, вздул на нем рубаху, как парус отшвырнул, раздался визг, рычание, хохот, море залаяло жестким отрывистым лаем, точно свора собак вырвалась из пучины и зашлась одним общим собачьим воем. Гимпл Дурень. Я Гимпл Дурень. Сам-то себя дурным я не считаю, даже наоборот. Но так уж прозвали меня. Давно еще, когда я мальчиком ходил в Хедер. 7 прозвищ у меня было на выбор. Болван, остолоп, недоумок, тупица, осел, окорок, дурень. Последнее ко мне и прилипло. А в чем была моя дурость? В том, что меня легко было разыграть. Скажут, к примеру, Гимпл: «У нашего Рэбе жена родила, а завтра занятий не будет». Ну, я и не пошел в Хедер. А оказывается, меня разыграли. Откуда мне знать? Как же, у Равинши не было, мол, живота. А я на ее живот и не смотрел, где ж тут дурость. Все вокруг хохочут, аж дергаются. Рожи корчат, скачут передо мной, хоронят. Эль-молей, дуралей. Насыпали мне тогда 2 полных кармана орешков, овечьих, конечно, вместо изюма, что у рожниц раздают. Вы меня видите? Слабаком я не был, врежу, краков узреешь. Но я не дрочлив по природе своей, ладно, думаю, меня не убудет. Ну и всегда находились весельчаки за мой счет. Иду утром в Хедер, вдруг гав, как гавнет собака. Я собак не боюсь, но лучше с ними не связываться. Еще бешеная попадется, и татарин потом не поможет. Ну, я ноги, конечно, в руки, а базар в повалку. Это, видите ли, не собака была, а Вольф Лейб, местный вор, Алеф Хашнобель. А как я мог это знать, если лаял он по-настоящему, этот пес носатый? Когда баламуты поняли, что меня можно разыгрывать, не получая по кумполу, каждый решил, что должен попытать счастье. Гимпл, во Франполь царь приезжает. Гимпл, в турбине свалилась с неба луна. Гимпл, года лишь мойш откопала за баней клад. А я, как тот голем, всему верил. Потому что, во-первых, все действительно может случиться, как сказано где-то в Талмуде, в каком уж параграфе Пейроке, точно не помню. А во-вторых, не верить мне было уже невозможно. Попробуешь иногда возразить, бросьте все это в раки. Тут такой подымется гвалт, ах ты не веришь, обыкновенное дело, а ты нам не веришь, весь Фрамполь обманщики, да? Сиротою я был. Дед, растивший меня, уже пахнул землей, но пристроил меня в пекарню. Что началось, там не спрашивайте. Каждая девка и баба, приходившая печь, должна была обязательно хоть разок меня разыграть. Гимпел, выглянь, на небе ярмарка. Гимпел, раввина, телился и родил недоноска. Гимпел, корова летела над крышей и снесла 2 медных яйца. А то прибегает и шиботник, знаток, видите ли, Талмуда. Гимпел, ты тут пока ковыряешь лопатой, там мессия явился вовсю уже. В Хиес-Хамесим идет, воскресение из мертвых. Как, говорю, может это быть, если рог-шафар еще не трубил? Тут как все заорут. Трубил, трубил, мы своими ушами слышали. Рейца свишница, влетает охрипшая, как всегда, и сипит. Гимпл, твои мама и папа встали из гроба, они тебя всюду разыскивают. Я, конечно, знал, что все это бредни и чушь, но если все говорят... Накинул рубаху на плечи и выхожу, мало ли что, а вдруг? А что я теряю? Устроили мне настоящий кошачий концерт. Страница 200.